пока хватит. Итак, друзья, о Совете Церквей. Наше братство на сегодняшний день насчитывает 71 тысяча членов церкви. Около 3 тысячи церквей и групп. Находится наше братство на территории бывшего СССР, то есть во всех республиках бывшего Советского Союза. Прибалтийские республики, Средняя Азия, Азиатские, Россия, Украина, Молдавия. Вот. И с 2002 года в наше братство вошли церкви из Америки. Америка и Канада. Две церкви в Канаде и 43 церкви на территории Соединенных Штатов. Всего 45 церквей. И таким образом в нашем братстве 71 тысяча членов церкви. 15 объединений. Объединение – это все братство разделено на 15 частей неравных, но географически вот обусловленных одной территорией. Вот, ну, примерно, Молдавия – это одно объединение, на Украине – несколько объединений, Сибирь – объединение, Средняя Азия – объединение, Америка – объединение, ну и так дальше. Кавказ. Кавказ – это наше объединение. Мы с вами представители Кавказского объединения. У нас на Кавказе 6,5 тысяч членов церкви. Входит Азербайджан, Америка, Армения, Грузия, Абхазия, Ставропольский край, Краснодарский край. Вот это Кавказ. От каждого объединения в Совете Церквей есть представители, служители Совета Церквей. Их так и называют – члены Совета Церквей. Ну, стараемся, чтобы с каждого объединения были представители. Представители объединения – это, ну, как бы делегаты от объединений в Совет Церквей. Всего 20 человек. От некоторых объединений по 2 человека. Поэтому всего 20 человек служителей. Собираемся один раз в 3 месяца на совещание. Есть малый совет в Совете Церкви из 5 человек. Они собираются один раз в месяц на совещание. Братья между собой единодушные, любят общаться, решаются вопросы на совещаниях. Вопросы решаются очень легко. Практически Бог дает нам хорошее единодушие, единомыслие, взаимопонимание. Отделы в Совете Церкви есть. Музыкально-хоровой, отдел по благовестию, отдел издательства «Христианин» отделом называется. Отдел по воспитанию молодежи, отдел по воспитанию детей. И вот такие разные отделы. В каждом отделе есть ответственные братья. Братство наше растет. Примерно ежегодно добавляется 500 человек. Хотя крестим мы каждый год 2500. Но кто-то умирает, кто-то уезжает. Поэтому братство в среднем в год пополняется на 500 человек. Иногда церкви переходят к нам в братство, потому что наши братства не регистрированы. Церкви, входящие в братство, не зарегистрированы. И поэтому иногда в наше братство из других союзов переходят церкви. Отказываются от регистрации, переходят в наше братство. Ну, по каким мотивам, по каким причинам? Ну, не секрет, что наше братство построже других союзов. Ну, в каком смысле? У нас нельзя телевизор, у нас везде женщины должны покрываться. Вот, добрачные всякие дружбы и связи, и так дальше. И поэтому есть христиане в других союзах, склонные к строгости. Поэтому, бывает, переходят в братство. В этом году в наше братство вошло 3 церкви из Израиля. Вот. 2 церкви небольшие, они по домам собираются. Одна церковь даже имеет дом молитвы. Вот. И они уже давно хотели перейти в наше братство. И на последнем совещании Совета Церквей было принято окончательное решение, чтобы эти церкви вошли в состав Совета Церквей. Кстати, их присоединили к Кавказскому объединению, то есть к нам. Ответственный за Кавказское объединение Григорий Васильевич Костюченко. Поэтому, ну вот так вот эти церкви теперь вот под ведомством его находятся. Вот. В некоторых церквях служители есть рукоположенные. Ну вот мы посещаем их иногда. Сейчас даже совершаем вечерю. В 2 церквях мы там совершаем вечерю, потому что у них нет своих пресвитеров. И крестим там. Ну и как бы уже несколько лет мы им помогаем. Поэтому мы там уже бывали по несколько раз. Вот. И как бы так с жизнью в Израиле знакомы. На прошлом потоке пришла записка. Просим, чтобы в следующем году в лагере у нас в потоках были люди и из Израиля. Скорее всего, будут. Ну, а там как Бог даст. как Бог даст. Ну, теперь я расскажу, пожалуйста, почему я и микрофон так вот неудобно потянул, что причинил переживание. Вот эта фотография, мне кажется, если бы свет отключить, было бы лучше. Ну, сделайте, чтобы мы хорошо могли всех рассмотреть. Значит, эта фотография – это весь состав Совета Церкви в настоящем виде. Значит, 20 человек. Половина служителей – это, братья, более пожилой состав, примерно 70 лет и больше даже. Вот, а половина – примерно 50-55 лет. Первый ряд, который внизу – это 5 человек, это узкий круг или малый совет, так называемый. Вот если слева направо Павел Николаевич Ситковский, Степан Григорьевич Германюк, Николай Антонюк, Геннадий Ефремов и Иван Петрович Плет. Ну а теперь, наверное, мы попытаемся персонально показать вам отдельных братьев. Ну, я здесь комментировать не буду, я с вами уже познакомился. Вот это я в современном виде. Значит, мы там подыскали фотографии немножко раньше, но мы решили вас не удивлять, как быстро мы стареем. Поэтому самые свежие фотографии мы решили вам показать. Это в прошлом году, эти снимки делались примерно в прошлом году. Значит, Боринский Андрей Васильевич. Так у нас похоже по алфавиту все, и все идет. Это служитель Совета Церквей, узник, сидел за работу в издательстве «Христианин». Один из ответственных за Молдавское объединение Совета Церквей. Примерно ему 55 лет. Бублик Александр Иванович. Благовестник Ростовской Церкви, член Совета Церквей, тоже узник, 55 лет возраст, ответственный в братстве за молодежный отдел, то есть отдел по воспитанию молодежи. Принял он ответственность за этот отдел 4 года назад. Совершает служение по настоящее время. Интересный брат, хороший проповедник, решительный, мужественный человек. Бульчук Николай Петрович, Западная Украина, проживает город Луцк, 50, я думаю, что ему 53 года. Дальше. Власенко Александр Мефодьевич, член Совета Церквей, 2 года назад он был введен в состав Совета Церквей, проживает город Новая Каховка, Херсонская область. Пресвитер церкви, ответственный за Одесское объединение Совета Церквей. Одесское объединение – это из небольших объединений, у них около 3000 членов церкви. Очень хороший брат, есть мысли его когда-нибудь пригласить к нам на общение. Гам Андрей Владимирович. Это племянник, был такой у нас, Георгий Абрамович Гам. Известный брат в прошлом, Виктор Гам, это двоюродный брат Андрея Гам. Виктор Гам – это известный миссионер, проживающий в Канаде, вот, преемник Билли Грейма, а это его двоюродный брат, член Совета Церквей, живет в городе Отрадный, Уральское объединение Совета Церквей, помогает Бублику Александру в работе в молодежном отделе. Германюк Степан Григорьевич, многократный узник, последний срок без выхода на свободу отсидел 8 лет, в тяжелых условиях на Дальнем Востоке отбывал заключение, трудится в узком круге Совета Церквей. Ему около 80 лет. Возможно, съезд, который в этом году будет, возможно, на этом съезде он уже попросится в отставку. Ну, не знаем, посмотрим. Он был у нас в лагере позавчера. Ефремов Геннадий Сергеевич, пресвитер церкви Санкт-Петербург. У них церковь большая, больше, чем 500 членов церкви. Рукоположен в 83-м году, 55 лет. Имеет 9 детей. Николай Петрович Золотухин. Проживает город Железногорск, Курская область. Сотрудник в издательстве «Христианин», сотрудник зарубежного отдела, вернее, отдел по зарубежным связям. Ну, такой веселый, жизнерадостный брат. Имеет 15 детей. Похоже, еще не конец. Костюченко Григорий Васильевич, знакомый нам, 5 судимостей отбыл в тюрьме. Вот. Уходить с Совета Церквей пока не собирается. Думаю, еще пару съездов он отбудет, а может больше. Александр Александрович Куренбин, ответственный за Сибирское объединение Совета Церквей, 55 лет. Очень опытный благовестник. Он в Сибири нес ответственность за благовестие после Валентина Фот. Хороший проповедник, жизнерадостный брат, хороший сотрудник. Нам нравится, что он в Совете Церквей. Виктор Васильевич Москалец. В прошлом пресвитер церкви города Майкоп, то есть жил на Кавказе. Вот, в силу здоровья жены переселился в город Дедовск, Московская область. Является пресвитером Дедовской церкви. В Совете Церквей несет ответственность за отдел статистики. Никита Георгий Андреевич. Член Совета Церквей с 92 года. Ответственный за Молдавское объединение Совета Церквей. Думаю, что ему примерно лет 65 или меньше. Трудится в музыкально-хоровом отделе. Один из сотрудников музыкально-хорового отдела и ответственный за Молдавию. Иван Петрович Плет. Брат строгих нравов, 74 года ему. 3 судимости у него. 2 раза по 4 года, 1 раз 5 лет ему дали. Предпоследний срок. Он был арестован в Краснодарском крае. Он много лет трудился в издательстве «Христианин». Арестован был в Краснодарском крае, когда была арестована в Белореченском районе типография издательства «Христианин». И 10 человек, печатников, стали узниками. Он один из них. Отсидел 4 года в городе Армавир. Вот. Сегодня он несет ответственность за издательство «Христианин». Пишет книги, редактирует журнал «Вестник истины». Является сотрудник узкого круга. Евгений Никифорович Пушков, благовестник, музыкант. Много раз бывал в Краснодарском крае с благовестием. Несет ответственность за отдел по благовестию. Помощник у него Куренбин. Пишет стихи, редактирует стихи. Возраст 70 лет. Павел Николаевич Ситковский, 52 года, пресвитер церкви города Мирефа, ответственный в Совете Церквей за детский отдел. Также под его ведомством издается журнал «Светильник», детский журнал, хотя не Павел является редактором этого журнала. Павел является одним из участников узкого круга Малого Совета.